Глава 8. Извлеченные уроки. Как вы обращаетесь с людьми? Вот в чем вопрос. Возможно, от него вам станет не по себе, но мой ответ, скорее всего, выбьет вас из колеи еще сильнее. Я считаю, что с людьми надо обращаться как с коровами. Я вырос в городке Язу-Сити в штате Миссисипи. Когда я был маленький, наша семья выживала лишь за счет того, что мы держали 5 молочных коров, и у нас был большой огород. Мой отец рано умер. Мать за годы нашего взросления преподала нам, детям, множество жизненных уроков. Но я хочу рассказать про коров. Представьте себе, что морозным зимним утром вы входите в промерзлый хлев. Там лежит старая корова. Вы подходите к ней, с размаху пинаете в бок и кричите: «Вставай, ленивая скотина, все валяешься! Неудивительно, что у тебя надои снижаются и жирность молока падает. Слыхала? Ну, вставай и смотри у меня, чтобы с сегодняшнего дня лучше доилась». Если вы будете так обращаться со старой коровой, то, во-первых, скорее всего, она легнет вас в ответ. Во-вторых, я могу вам совершенно точно сказать, что молока она станет давать меньше, и оно будет невкусное. Если корову обидели, то молоко будет такое горькое, что в рот не возьмешь. Это факт. Конечно, я не думаю, что для получения хорошего вкусного молока надо обязательно обнимать корову и желать ей доброго утра, хотя это совершенно не повредит. Вы можете сказать корове: «Ты самая прекрасная четвероногая из всех, кого я сегодня видел. У тебя такая приятная мягкая шкура. Я хочу сказать тебе, старая корова, как я горжусь тобой. У тебя надои все время повышаются, и молоко становится жирнее. Мне кажется, сегодня ты еще чуточку постараешься и побьешь все рекорды. Мне очень повезло, что ты у меня есть, старая корова». Вероятно, вы решили, что я хватил через край. Но сейчас я расскажу вам правдивую историю, из которой можно извлечь определенные уроки. Тогда, в 30-х годах, 10-11 литров молока в день считались хорошим надоем. В 80-х корову, дающую 11 литров в день, скоро пустили бы на котлеты. Между 30-ми и 80-ми годами в молочном животноводстве был достигнут большой прогресс. Но вот что мы делали в те тощие годы. Моя мать покупала коров. Она покупала корову, дающую средний надой, 10-11 литров. Для начала корову хорошо кормили, чуть лучше, чем раньше, это во-первых. Во-вторых, мать давала ей имя. А в-третьих, мать обращалась с коровой любовно и ласково. А если кто-нибудь из нас, мальчишек, обижал одну из коров матери, нас ждали очень большие неприятности. Через полгода после появления у нас корова начинала давать литров 15 молока в день, а через год уже около 19. Неплохое повышение надоя, правда? Тогда мать продавала эту корову и выручала за нее больше, чем заплатила. Прибыль порой доходила до 50 долларов. И уж точно никогда не бывало меньше 25. Сейчас, когда я это пишу, 25 и даже 50 долларов – практически ничтожная сумма. Но в 30-е годы можно было купить полкило соленой свинины за 7 центов, а полтора кило лучшего бекона за 27. А значит, 25 или 50 долларов были существенной добавкой к бюджету семьи. Хорошее обращение с коровами было важно и приносило нам значительную прибыль. Вообще-то, то, как вы обращаетесь с людьми, значит очень много и может многое изменить к лучшему.